Глава 17. Анти-Кайто. И снова, как и тогда, на Василиске Кайто преобразился. Неестественно выпрямился, словно его позвоночник в один момент превратился в титановый лом. Взгляд расфокусировался, будто азиат снова попал в открытый космос и впал в приступ космофобии. А пальцы сжались на рычагах управления огнем так плотно, что даже костяшки побелели. Они даже дрожать перестали, хотя, когда Кайто только садился, было отчетливо видно, что пальцы его слегка подрагивают. Создавалось ощущение, будто самого Кайто из его тела вытащили, а вместо него засунули кого-то другого. И если бы я раньше не видел Кайто в таком состоянии, я бы начал волноваться за азиата. Хотя чего греха таить, я волновался за него, сильно волновался. Но у нас не было шансов взорвать торпеду. Так может, у псевдо-Кайто получится? А потом Кайто выстрелил. Он будто бы даже не пытался прицелиться в едва виднеющуюся на экране вспышку двигателя торпеды, а стрелял вообще не пойми как, чуть ли не наугад. Насколько я мог судить, несуществующие сейчас перекрестия прицела или, в нашем случае, центр экрана даже близко не совпадал с положением торпеды. И тем не менее Кайто выстрелил. Выстрелил и тут же слегка сдвинул пушку и выстрелил снова. И после этого замер, уронив всего одно короткое слово «Магнус». Здоровяк понял его с полуслова. Кайто еще не успел договорить, а Магнус уже пристально вглядывался в показания своего радарного поста. В те данные, что не проецировались на лобовик, потому что являлись довольно узкоспециализированной информацией, которую один только навигатор и способен понять. «Не регистрирую», — спустя мгновение произнес он. «Не регистрирую никаких признаков уничтожения торпеды». Кайто ничего на это не ответил и вообще никак не показал, что услышал ответ. Вместо этого он снова замер в какой-то неестественной позе, слегка скрючившись на правый бок, а потом выстрелил снова. Три новых плазменных трассы расчертили космос и улетели прочь от корабля, а Кайто снова замер в неправильном, неудобном положении. Как сломанный робот, вот. Как те самые роботы, которые покончили с собой, если так можно про них сказать, на базе, и которых мы нашли спустя десятки лет. Они точно так же стояли и сидели в неестественных, неправильных и чуждых для человека позах. Видеть Кайто в таком положении было больно и тревожно. Чтобы отвлечься, я всматривался в лобовик, высматривая там торпеду, алого и отправленные Кайто сгустки плазмы. «Не регистрирую», — снова покачал головой Маркус. «Никаких сигналов». Кайто выстрелил снова. И тут же еще раз, будто бы в ту же самую точку. А потом через секунду еще раз. Он словно пытался передать азбукой Морзе какое-то послание для торпеды, только использовал для этой цели не звук, а свет плазменных разрядов. Но торпеда, как и три четверти современных космических пилотов, не знала азбуку Морзе. Поэтому просто продолжала себе лететь дальше, целя валой, и Магнус безальтернативно это подтвердил. «Не регистрирую изменений». Капитан за соседним боевым постом, который тоже прекратил вести огонь, как только Кайто сел за рычаги, посмотрел на азиата странным взглядом. В нем явственно смешались недоверие, тоска и какое-то чувство вины, что ли. Я понимал, что капитан знает о ситуации Кайто гораздо больше, чем я. И вот это чувство вины стало для меня знаковым. Словно капитан извинялся перед азиатом, что тому пришлось впустить в себя это... Хотя, вполне возможно, мой мозг от перенапряжения и от невозможности решить задачу начал придумывать то, чего нет. И на самом деле все обстоит совсем иначе. «Кай», — негромко протянул капитан, — «может быть, ты...» Он замялся, явно не зная, как продолжить. Я не удивлюсь, если бы продолжение звучало как... «Может быть, ты перестанешь маяться дурью и вернешь контроль над оружием...» Тому, у кого есть понимание, что с ним делать и как с ним обращаться. Вполне возможно, что именно это хотел сказать капитан, и именно поэтому у него такой странный взгляд. Он сам себя корит за подобные мысли. Буквально ругает в глубине сознания сам себя последними словами за то, что смеет поставить под сомнение адекватность члена своего экипажа. Но в том, что он ставит адекватность под сомнение, нет ничего плохого. Если не ставить вещи под сомнение, не выйдет проверить их достоверность. Вот только капитану кажется невдомек, что, ставя под сомнение адекватность Кайто, он ставит под сомнение и мою адекватность тоже. Ведь это я пустил его за рычаги и позволил делать то, что он делает. А вот почему я решил так поступить, это уже другой вопрос. И если бы кто-то его мне задал, я бы ответил просто и без сомнений. Нет смысла повторять одни и те же действия в надежде на другой результат. Это безумие. Чтобы получить другой результат, надо менять всю цепочку, которая к этому результату приводит. И смена самого первого звена этой цепочки – самый верный способ. Поэтому я поднял руку, привлекая внимание капитана, а когда он перевел на меня взгляд, только лишь покачал головой, глядя ему в глаза. И капитан меня понял. Он понял, что не стоит сейчас отвлекать Кайто, а если он сомневается в его способности, то лучше ему продолжать вести огонь по торпеде со своей пушки, увеличивая шансы на поражение, молча. Он все это понял, я видел по его глазам. Поэтому он лишь кивнул и вернул взгляд обратно к дисплею боевого поста, берясь за рычаги. «До контакта с Алом осталось предположительно 30 секунд, может меньше», — нервно доложил Магнус, не отрывая взгляда от своего рабочего места. И в этот момент Кайто выстрелил снова. Целых 4 заряда выпустил, 2 по 2, 2 коротких очереди, 2 коротких плевка перегретой плазмой. И снова замер, ожидая результата. «Не регистрирую», — уныло начал было Магнус и тут же заткнулся. «Твою мать!» — заорал он, вскакивая со своего места. «Попал! Сукин сын, ты попал! Фиксирую разрыв! Мать твою, как ты это сделал?» Капитан, не успевший сделать ни одного выстрела, перевел взгляд на Кайто и едва заметно улыбнулся. Ему явно полегчало, в том числе и от того, что он так и не успел высказать ему свои сомнения. Зная Кайто, его это легко могло бы ввергнуть в депрессию на несколько часов, если не дней. Впрочем, еще большой вопрос, сколько сейчас Кайто в Кайто. Если версия, которую мне высказывал капитан, правдива, и сейчас им владеет какая-то другая личность, что весьма похоже на правду, насколько я могу судить, то вероятность того, что эта личность такая же податливая и обидчивая, как наш техник, стремится к нулю с 3 световыми скоростями. Я бы даже сказал, что она ему диаметрально противоположна, по крайней мере по всем внешним признакам. Холодный, расчетливый, логичный интеллект, суровый, малоэмоциональный, циничный, прагматичный. Натуральный антикайто. Странно, что его сознание от такого соседства не взрывается вспышкой всепожирающей аннигиляции, разрывающей само пространство-время. Хотя, с чего я взял, что не взрывается? Что я вообще о нем знаю? Может, он не спит ночами, потому что в его голове 2 разные личности пытаются вырвать друг у друга пространство для жизни. «Началось», — громко прошептала Кори, глядя чуть в бок, на ту часть лобовика, где выводилась общая картина боя. Я бросил короткий взгляд на радарное поле и увидел там неровную расползающуюся кляксу электромагнитного хаоса, скатывающего излучение радаров в клубочки и добавляющего их в общую корзину волнового шторма. Пораженная выстрелами Кайто торпеда сдетонировала сама об себя, а свою же материю, даже несмотря на всю свою защиту. Когда плазма взрывается на фюзеляже, корежа его и заворачивая куски металла внутрь, какой-то из них неминуемо коснется частички антиматерии, провоцируя аннигиляцию. Мы резко потеряли из видимости почти четверть поля боя. Все, что осталось за облаком электромагнитного хаоса. Мы потеряли из поля зрения Алый и несколько кораблей лунатиков и даже не могли выйти с ними на связь, пока этот волновой шторм не успокоится. «На каком расстоянии от Алого произошла детонация?» — спросил я, снова переводя взгляд на Магнуса. «Секунду», — Он принялся тыкать пальцами в навигаторский пост. «Поднимаю логи». «На достаточном», — подал голос Кайто. «Максимум слегка зацепило хаосом. Техник уже вернулся в свое обычное состояние маленького, чуть сгорбленного азиата, глядящего на мир со смесью опаски и удивления. Он убрал руки с рычагов боевого поста, словно сам испугался того, что только что наделал, и даже спрятал их под себя, как будто отморозил и теперь пытался согреть». «Нашел», — возвестил Магнус. «Сигнатура разрыва плазмы на щите 12 317 метров от алого. Сигнатура разрыва плазмы на корпусе 11 712 метров от алого. Нормально, жить будет». «Я же говорил», — слабо улыбнулся Кайто и сполз с кресла боевого поста. «Тяжело сполз, как будто он не рычаги управления огнем только что держал в руках, а штангу как минимум в центнер весом. Да не просто держал, а еще и усиленно качал ее. А руки его свисали вдоль корпуса, как две лианы, лишившиеся поддержки в виде дерева, на котором они росли всю свою жизнь. А спина согнулась в такую дугу, словно та самая штанга действительно существует и сейчас лежит на Кайто сверху, а мы ее просто не видим. Он прошел мимо меня, и я не удержался, протянул руку и хлопнул его по плечу. Совсем чуть-чуть, буквально пальцами коснулся. Но этого Кайто хватило, чтобы зашататься и чуть не упасть. Пришлось сжать пальцы, удерживая его от падения, и едва-едва только поймав равновесие, он посмотрел на меня взглядом, в котором, вопреки моим ожиданиям, был не страх и удивление, а вселенская, просто бесконечная усталость. «Ты молодец», — честно сказал я, глядя в его глаза. «Ты просто отлично поработал, буквально спас ситуацию». «Я молодец», — едва слышно повторил Кайто. «Я спас ситуацию». Он повторял за мной мои фразы, но в глазах его не было понимания сказанного. Он опять смотрел куда-то сквозь меня или наоборот, внутрь самого себя, хрен разберешь. Я разжал пальцы, и Кайто продолжил свой тяжелый путь к техническому посту, едва переставляя ноги. Как натуральный робот, у которого остался последний процент заряда, напряжение батареи критически упало, и его едва-едва хватает на то, чтобы заставлять двигаться приводы. «Кайто красавчик», — со вкусом произнесла пиявка, накручивая на палец волосы. «Но что, если они запустят вторую торпеду? У них же две торпеды, правильно?» Она сидела в своем любимом кресле в своей любимой позе и единственная из всех не принимала никакого участия в охоте на торпеду, ей просто не нашлось в ней места. Да и не могла бы она помочь ничем, если уж говорить совсем откровенно. «Не запустят», — отозвался капитан, не оборачиваясь к ней. «Сейчас алый и опаловый разделяют зоны электромагнитного хаоса, так что они не смогут взять друг друга на прицел. Им придется либо ждать, когда хаос утихнет, либо обходить его, что долго, либо пройти через него, чтобы снова восстановить радиовидимость. Но опаловый этого точно сделать не сможет, потому что разрыв произошел далеко от него. Ему до него лететь и лететь. Так что если наши сами не вылезут из-за облака, они в безопасности». «Угу. А вот мы нет», — закончил я за капитана. «Потому что как только администраты поймут, что Алый им временно недоступен, как бы они ни решили воспользоваться этой передышкой, чтобы не сосредоточить огонь на нас, Кори?» «Кори, да. Неси нас к Сизифу да поскорее, а то как бы у нас самих сейчас на хвосте не появилась торпеда». Конечно, всерьез рассчитывать на то, что среди полусотни крутящихся в округе кораблей опаловый выберет целью для торпеды именно нас, было глупо. Глупо было вообще думать о том, что администраторы решат потратить вторую торпеду на мелкий корабль, а не дождаться, пока на горизонте снова не появится алый, чтобы вторично вдарить по нему. Конечно, можно было бы прибегнуть к уже зарекомендовавшему себя методу шуток про мамку в адрес капитана эсминца, но зачем? У нас с самого начала этой операции стояла другая задача, и то, что мы от нее вынужденно отклонились на какое-то время, не означало, что про нее стоит забыть. Даже наоборот, это означало, что к ней надо как можно скорее вернуться. И желательно быстрее, чем на опаловом, решат воспользоваться паузой в артиллерийской дуэли для уничтожения других кораблей. Поэтому Кори моментально дернула корабль вниз, отчего нас всех слегка приподняло над полом, хитрой полубочкой развернулась и на полной тяге ломанулась к Сизифу, одиноко бредущему по космосу в стороне от боя. Ни нам, ни администратам не было нужно, чтобы грузовик пострадал в процессе боя. Они, конечно, про нас не знали, но в итоге все сражение без договоренности между сторонами само собой сместилось в сторону от самого важного объекта. А сам Сизиф, уж не знаю, по указанию своего капитана или выполняя приказ командира всего звена, делал то единственное, на что был способен в этой ситуации. Со всех ног улепетывал прочь, ярко светя пульсирующими маршевыми двигателями. Ну как со всех ног? Со всех ног, на какие только он был способен. Кори догнала его без проблем, барракуда даже без форсажной камеры летела вчетверо быстрее, чем плелся Сизиф. Грузовик был полностью лишен каких-либо орудий, поэтому никак противодействовать нам не мог, и мы без проблем юркнули под его щит. Кори мастерски прижала наш корабль к фюзеляжу грузовика, практически скребя плоским днищем по его обшивке, и я скомандовал в комлинк: «Жи, твой выход! Жи, да!» На камерах все того же боевого поста, за который я снова сел, было видно, как темная фигурка робота, не зная, что это робот, и не разберешь ни хрена, что это вообще такое, запчасть, что ли, какая-то отвалилась, отделилась от корабля, медленно кувыркаясь, пролетела разделяющие корабли 10 метров, раскрылась и прилипла к обшивке Сизифа. Секунду подождав, словно привыкая к новым условиям, Жи, как четвероногий паук, с огромной скоростью понесся вперед, прямо к ближайшему шлюзу, которых на Сизифе насчитывалось всего два. Больше, чем на иной станции, да, впрочем, Сизиф и сам по себе больше, чем иная станция. Размером примерно с молодую Калари, а если брать какой-нибудь небольшой передовой аванпост или там научную лабораторию из серии тех, что располагают в системах с нестабильными звездами, и вовсе в полтора раза больше. Забавный парадокс заключается в том, что при всех своих размерах целого города внутри Сизиф чуть ли не меньше, чем наша база в поясе астероидов. Почти полностью состоящий из реактора и двигателей, грузовик насчитывает всего 15 членов экипажа, из которых 14 работают в две смены по 7 человек, а 15-й — капитан. И именно поэтому на такой громадине всего лишь два шлюза. Больше просто не нужно и не может быть нужно даже в теории. «Шлюз переведен в сервисный режим», — доложил Жи через комлинк. «Стыковка возможна». «Отлично». Я отпустил рычаги управления огнем и поднялся с кресла боевого поста. «Я к шлюзу, стыковаться». «Кори, подводи». «Остальные одеваться и экипироваться». «Кайто?» Азиат, который уже спустил ноги со своего кресла, удивленно посмотрел на меня. «Ты и так сегодня много сделал», — улыбнулся я. «И выглядишь после этого не очень, честно говоря. Если ты не в состоянии, лучше никуда не ходи. Останься на корабле». «Да хрен ты угадал», — хмыкнул Кайто, сползая с кресла. «Вы же там без меня пропадете». Я улыбнулся и ничего не ответил. «Что тут ответишь?» «Тут и ответить-то нечего. Ведь он вполне мог оказаться прав».